Глава 11. Маленькая деревня на краю Тангорского леса постепенно затихала. Крестьяне уже успели обсудить неожиданное появление чужаков, потоптались у дома деревенского головы и разбрелись по своим делам. Да и что там было долго обсуждать? Ну, Риор, ну, высокородный, Риоров, что ли, не видали? Правда, жена его была любопытная, супружник-то ее сказывал, будто карета их перевернулась, вот и помяла Лейру. А много ли благородной даме надо? Неженки ж, понятное дело, вот и досталось, значится. Деревенские кумушки повздыхали, утерли жалостливые слезы и решили, боги не оставят бедняжку. Тем более к ней уже привезли чародея Локиса, а этот чародей дельный и не такой исцелял. Так что встанет Лейра, как пить дать встанет. А раз говорить не о чем, то и попусту стоять под забором нечего. Правда, девки постояли еще немного, муж уж больно упомятый Лейры хорош оказался. Красавец, что уж тут скажешь. Даже замужние бабы попялились на него, пока супружники вза шеи по домам не погнали. Только девки да старухи вдовы и остались. Но старухам все равно на что глазеть, да и о чем языки чесать. А девкам парни покоя не дали. Нечего на проезжих риоров пялиться, свои варлахи по улице бродят. Так-то. Тиен Динталь на любопытство деревенских внимания не обращал. Он ждал, когда мастер Локис сделает свое дело и выйдет, чтобы дать наставление. Советник уселся прямо на крыльцо, поднял кверху лицо, подставив его под солнечные лучи, закрыл глаза, и на губах его появилась улыбка. Несмотря на тревогу за состояние украденной им узницы, Динталь ощущал умиротворение и легкость, которые, кажется, не испытывал уже 1000 лет, и от этого хотелось вскочить на ноги, раскинуть в стороны руки и закричать в голубое небо «Эгей!». Советник открыл глаза и заметил чумазову мальчишку, чей нос торчал между досками забора. Тиен подмигнул ему и рассмеялся, когда малец, сообразив, что его заметили, сорвался с места и умчался прочь от дома головы. Риор вновь прикрыл глаза и попытался вспомнить, когда в последний раз на душе было столь же хорошо и спокойно. Вдруг нахмурился и выпрямился, однако складка между бровей быстро исчезла, и в открывшихся глазах отразилось недоумение. Он не смог вспомнить ничего подобного. Наверное, только в далеком детстве, еще до приезда в Борг. А потом начались годы обучения, и маленький Риор Динталь изо всех сил старался стать самым лучшим, как обещал своей матушке перед отъездом из родового замка. Это обещание стало началом вечного состязания с Райверном Динкейром, которому все науки давались шутя, в то время как Тиен тратил уйму времени на учебу, что светским наукам, что ратному искусству. Да, он стал одним из первых, а Раева так и не превзошел, и это наложило отпечаток на всю дальнейшую жизнь. Не обошел в учебе, не сумел обойти и в любви. Тиен тряхнул головой, отгоняя сожаление, и все-таки его мысли привычно перебрались на Альвию. И вдруг счастье, которое, казалось, было у него целых 4 года, пока история не завершила свой круг и не вернула все на свои места, померкло перед внутренним взором Риора. Динталь передернул плечами, но так и не смог отделаться от мысли, что не был счастлив ни единого дня, если не считать минуты радости, когда получил позволение войти в опочивальню Лиари, и в те редкие мгновения, когда перворожденная ненадолго превращалась в обычную женщину. Но он всегда знал, что небо затеплится рассветом, и его время закончится. Неуверенность в собственном положении порождала страх, что однажды Лиари присытится своим любовником, и он потеряет ее. Днем верный подданный, ночью — грелка. И он всегда знал это. Нет, он никогда не был по-настоящему счастлив, даже достигнув своей мечты, и это проклятое состязание с Кейром не прекращалось никогда, потому что Тиен оставался на втором месте, даже будучи объявленным избранником Лиари. Продолжилось оно, пусть не так явно, когда Райверн воцарился в Борге после возвращения в Риорат. Только сейчас советник начал понимать, как угнетало его то, как быстро Киир освоился и влился в жизнь Борга, затмив собой еще недавно всем приметного красавца Денталя. А следующее открытие и вовсе потрясло советника. Он даже поерзал, пытаясь то ли отмахнуться от этой мысли, то ли ухватить покрепче и рассмотреть со всех сторон, чтобы не упустить ни малейшей подробности. «Боги!» — потрясенно прошептал Тиен. «Я ведь...» Он не нашел в своем сердце любви, казалось, вросшей в него корнями столь глубоко, что уже невозможно было вырвать. Все эти годы он просто не желал отпускать мечту о вожделенной награде в вечном споре, искал подобие Альвии, упрямился, не желая что-то менять в своей жизни, а это все было попросту... «Привычка?» — в изумлении спросил сам себя советник. Мотнув головой, Денталь вновь обратился к своим чувствам. Альвия была ему дорога, он относился к ней с теплотой и даже нежностью, но это было не любовью. Дружба, привязанность, да, но не любовь. Выходит, еще 5 с лишним лет назад, когда он принял потерю любимой женщины как наказание за подлость, как оплату долга перед Райверном, он в душе признал свое поражение, и то яростное желание быть с ней попросту угасло. И все остальное, что он принимал за отголоски горя, было упрямством и привычкой любить. Или, вернее сказать, привычкой страдать по недостижимой мечте? «Да ну!» — недоверчиво протянул Риор. Тиен поднялся на ноги, взволнованно прошелся по двору деревенского головы, пытаясь избавиться от смятения, и когда дверь дома открылась, советник стоял у забора, глядя перед собой рассеянным взглядом. Скрип петель привлек его внимание, и Денталь обернулся, тут же удивленно округлив глаза. На крыльце стояла Ирейн уже в простом платье хозяйской дочери, стянутом на тонкой талии лейры широким кушаком. Сверху была надета теплая безрукавка, на ногах стоптанные башмаки кого-то из младших детей, потому что на ножку недавней узницы обувь взрослых хозяев не подошла. Тиен тихо хмыкнул, разглядывая свою спутницу. Она выглядела забавно, особенно воинственное выражение на милом личике с пожелтевшими синяками. «И попробуй скажи, что благородная дама, как есть разбойница с окраин». Ирейн обернулась на смешок, мазнула по своему спасителю непроницаемым взглядом и сошла с крыльца. После вышла в калитку и направилась прочь, не обращая внимания на Риора, застывшего с приоткрытым от удивления ртом. «Ирейн, куда вы?» — спросил ее вслед Денталь. «В тюрьму», — буркнула женщина и продолжила свой бравый поход по деревенской улице. «Ого!» — произнес советник и поспешил за беглянкой. «Лейра Дорин!» Она не обернулась и не остановилась. Денталю пришлось догонять Лейру почти бегом. Он обогнал женщину, заступил ей дорогу и сжал за плечи, не позволяя обойти себя. Ирейн вскинула голову и замерла, вглядываясь в яркую зелень глаз высокородного Риора, а он вдруг растерялся. Смотрел на бывшую узницу и думал лишь о том, какая она хрупкая и трогательная. Ее глаза оказались лазоревыми, словно летнее небо, и губы, чуть приоткрывшиеся сейчас, словно ждали, когда к ним прикоснутся поцелуем. Светлая кожа казалась почти прозрачной, и Тиену вдруг до безумия захотелось провести по щеке Лейры кончиками пальцев, чтобы ощутить ее нежность. Ирейн прерывисто вздохнула, подалась к мужчине, и ему вспомнилось, как он поцеловал ее в крепости. Будто в полусне Риор неспешно склонился к женскому личику и... Кулаки Лейры с силой ударили по плечам опешившего советника. «Зачем?» — воскликнула женщина. «Зачем вы это сделали?» Он даже не нашелся, что ответить. «Я вроде как спас вас, Лейра». «И погубили себя? Не хочу, не позволю!» Все яростнее билось в руках Денталя и Рейн. «Из-за меня больше никто не пострадает, слышите?» Кулаки вновь опустились на плечи Риора, затем еще раз, и она оттолкнула его. Обошла и вновь устремилась вперед в стремлении защитить своего спасителя. «Да вы хоть знаете, где находится крепость?» — с любопытством спросил женщину советник, быстро справившийся с оторопью, когда вновь догнал ее. Тиен пристроился рядом и теперь шагал в ногу с деловитой Лейрой. Она остановилась и растерянно огляделась по сторонам. «Где?» — насупившись, спросила Ирейн. «Не скажу», — пожал плечами Денталь. «Но это же глупо, Тиен!» — возмутилась Лейра. «Вы похитили меня!» Советник кивнул с безмятежной улыбкой. «Вы похитили преступницу, которую отправили в застенки за измену!» Денталь вздохнул, но вновь согласился. «Боги! Тиен, вы сами мечтали, чтобы меня не стало!» В бессилии воскликнула Ирейн. «К чему сейчас это благородство? Лиари будет вынуждена наказать вас, чтобы сейчас не двигала вами. Вы хоть это понимаете?» «Понимаю», — уже серьезно ответил советник. «Но менять все равно ничего не хочу. Я сделал то, что должен был сделать, и не жалею об этом». «Но зачем?» — изумилась она, но вдруг с горечью усмехнулась. «Ну, конечно. Вам стало меня жалко. Вы слишком благородны, чтобы пройти мимо того, кого хотят унизить». Денталь откинул голову и рассмеялся. Смех вышел издевательским, и Лейра вспыхнула. Она попыталась снова обойти советника, но он поймал ее за руку. «Вы совсем меня не знаете, Рейн», — сказал Тиен с кривоватой усмешкой. «Я вовсе не благороден, и однажды я расскажу вам о себе всю правду, чтобы вы узнали, ради кого погубили свою жизнь. Но не сейчас. Сейчас нам нужно убираться подальше от Тангурского леса и от крепости. Шамис уже мог обнаружить пропажу, если пошел проверить вас. След кареты уведет его в сторону моего замка, но не думаю, что это надолго обманет его. Потому не будем тратить время на пустой спор. Да, я вас украл, Ирейн, и теперь вы моя законная добыча. Так что не ждите, что я выпущу вас из своих когтей». Советник улыбнулся и все-таки коснулся скулы Лейры кончиками пальцев, так и не сумев избавиться от своего желания. Затем заправил за ухо светлую прядку и отступил. Ирейн, широко распахнув глаза, смотрела на Риора, а когда он дотронулся до нее, кажется, и вовсе перестала дышать. Тиен вновь залюбовался синевой ее взгляда, и искреннее, почти детское удивление от невинной выходки Денталя неожиданно вызвало прилив нежности. «Вы трогательная, Ирейн», — признался советник. «Жалкая», — усмехнулась женщина. «Трогательная», — отрицательно покачав головой, повторил Риор и протянул ей руку. «Идемте». Лейра Дорин нахмурилась и поджала губы. Она некоторое время смотрела на руку Тиена и, наконец, подняла на него взгляд. «У меня слишком много призраков, Риор Денталь», — негромко произнесла женщина. «Они всегда со мной. Я слышу их, Тиен. Вижу. Я живу с ними уже скоро как 6 лет. Я не хочу видеть среди них вас. Только не вас. Уж лучше мне вернуться, и, быть может, Шамис побоится обвинить вас в моем побеге, потому что тогда вы расскажете, что он вытворял». «Нет», — оборвал ее советник, — «он не угомонится и не побоится обвинить меня. Он творил свои мерзости в присутствии приближенного перворожденной и умело облекал их в благочинную форму. Риор Смотритель, мастер рассказывать сказки. Будьте уверены, он изведет вас и обвинит во всех грехах, а после навешает на меня не меньше». «Но Альвия поверит вам, а не ему». «Это будет расследование, Ирейн. Мое слово против его слова будет иметь мало веса, несмотря на все мои заслуги, потому что у него заслуги тоже имеются. А еще Лиари как бы ей не хотелось поступить по-своему, должна следовать букве закона. Вы не представляете, насколько несвободен правитель Лейра Дорин. Альвия назначит разбирательство. С моей стороны будут только мои люди, то есть те, кому я плачу деньги, и их показания не будут иметь веса. Со стороны смотрителя все его подчиненные, они не рискнут пойти против начальника, опасаясь, что он вернется в крепость. Подчиненные не прислуга, им доверие больше, и единственное, кто сможет доказать мою правоту, это вы, Ирейн. Потому, если вы желаете мне помочь и отблагодарить за спасение из лап чудовища, вы должны перестать спорить и отправиться со мной. Куда? «В Борг, конечно же», — улыбнулся Денталь. «Только Леорис может нам помочь. И как бы она ни решила мою судьбу, но вас она защитит. А это уже немало. Впрочем, когда вы расскажете, что проделывал с вами Шамис, думаю, оправдания мне найдутся намного быстрее. Да и мерзавца постигнет заслуженная кара, но для этого вы должны остаться со мной». «Так что вы мне ответите, Лейра Дорин?» Он снова протянул женщине руку, и она, чуть поколебавшись, вложила в раскрытую ладонь свои пальцы. Тиен сжал ее ладонь, после взглянул на Ирейн сверху вниз и встретился с ее доверчивым взглядом. Теплая волна, родившаяся от этого взгляда, прошлась по телу Риора, поднялась к голове и зажгла глаза лучистым сиянием, вернув то состояние легкости, которое ощутил советник на крыльце дома городского главы. И именно в это мгновение он окончательно понял, что свободен, и путь на свободу он проложил себе сам, приняв раз в жизни неправильное, но необходимое решение ради женщины, которая тоже приступила закон однажды в надежде быть с ним. «Все будет хорошо», — шепнул Тиен, пожав руку Лейре. «Если вы рядом, то вряд ли может быть иначе», — ответила она со смущенной улыбкой. Денталь вдруг вскинул руки, так и не выпустив ладони Ирейн, задрал голову кверху и закричал, что есть мочи. «Эгей!» Этот крик переполошил деревенских собак, спугнул важного гусака, выглянувшего из своего двора, и умчался к чистому голубому небу вместе с бранью черноволосого мужика и воплями детей, с радостью подхвативших крик Риора. «Ох!» — Лейра приложила свободную руку к груди. «Вы дикарь, Риор Денталь. К тому же оглушили меня на правое ухо». «Локис еще здесь. Он вас опять исцелит», — весело рассмеялся советник, а после добавил с показной строгостью: «И хватит терять время на всякие глупости. Экая вы капуша, Ирейн». «Дикарь и наглец», — проворчала Лейра, пряча очередную улыбку. «И еще очень громкий». «Начинаем знакомиться заново, Лейра Дорин», — подмигнул высокородный Риор. Она не ответила, лишь едва заметно улыбнулась, и первая направилась к дому главы, потянув за собой советника. Тиен сопротивляться не стал. «Открывай!» Риордин Шамис был не в лучшем расположении духа. Смотритель Тангора всегда раздражал смотрителя Тангорской крепости. Сегодня же Роэн его попросту взбесил. 4 часа! 4! И это только в городской тюрьме. Зачем этот жирный самовлюбленный индюк звал его? Зачем таскал в тюрьму? Все дело закончилось тем, что Роэн сам тряс нечестного торговца и 3 воришек, орал, брызгал слюной, тыкал пальцем в Шамиса и грозил всеми карами. Тот хватило бы 20 плетей одному и ополовинить верхние конечности остальным 3 поганцам, но Роэну потребовалось вмешательство смотрителя крепости. Если он хотел выслужиться перед Талем, он мог лизать блистательный зад боржского хлыща, как ему вздумается, не привлекая для этого свидетелей. «О, Риордин Шамис, как хорошо, что вы приехали!» — передразнил смотритель крепости градосмотрителя. «Вархун дурака!» — закончил он ворчливо, минуя открывшиеся ворота. На обратной дороге Шамис пытался собрать воедино все, что ему наговорил за это время Роэн, но выходила сплошная несусветица из разрозненных восклицаний, в которых смысла было не больше, чем в лепете младенца. Градосмотритель то ли жаловался на советника, то ли восторгался им, то ли все разом, это понять было невозможно. Помимо этого, Дин Роэн успел расхвалить своих сыновей, пожурил дочь, но за что так и осталось неясным. Потом вздыхал о делах Тангора и снова говорил о своих детях, и все это вперемешку, перескакивая с одного на другое и возвращаясь обратно. Затем утащил Шамиса в городскую тюрьму, где тот исполнял роль молчаливого истукана, пока надрывался градосмотритель, и закончилось обедом в доме Роинов, от которого отказаться было совершенно невозможно, потому что возражений великан-недоумок не желал слушать. «Когда-нибудь вспорю ему жирное брюхо, если опять потащит волоком на глазах всего города», — ворчал Дин Шамис, поднимаясь в свои покои. «И это его доченька». «Брррр!» — передернул плечами смотритель крепости. «Да ее вместо тарана нужно использовать во время осады. Нежное создание. Тьфу!» Уже в покоях смотритель скомкал плащ и в сердцах швырнул его и, закинув руки за голову, шумно выдохнул. Никогда еще Тангорская крепость не казалась ему настолько приятным местом, почти родным домом, где можно было укрыться от шума, суеты и Риора Динроина. В это мгновение Шамис даже перестал злиться на советника за то, что он предпочел крепкие стены тюрьмы Тангору. Смотритель криво усмехнулся и обернулся на стук в дверь. «Позвольте войти, Риор Дин Шамис». Это был его помощник, немолодой Риор из захудалого рода. Он пережил здесь трех смотрителей, сам так и не поднявшись на последнюю ступень, отделявшую Риора Дин Нура от старшей должности. Сам Нур никогда не выказывал сожаления об этом упущении Лиоров, кажется, его устраивало все как есть. Впрочем, это было неудивительно. Жалование у него было хоть и меньше, чем у смотрителя, зато не было ответственности за крепость, заключенных и гарнизон. Помощник занимался документами, общался с городскими торговцами, заключал договора на снабжение. Младшие помощники следили за доставкой съестных припасов, одежды, оружия и прочих мелочей. У каждого было свое место в этой иерархии, но если бы в крепости случилось нечто, что вызвало бы неудовольствие Лиари, то первой слетела бы голова смотрителя. У кого больше власти, с того и основной спрос, так что быть помощником, по сути, оставалось хоть и хлопотно, но безопасней. «Какие-то новости?» — спросил смотритель. «Только одна», — чуть склонил голову Дин Нур. «Риор Дин Таль сегодня покинул Тангорскую крепость. Он оставил некоторые распоряжения. Я уже их выполнил». «Значит, убрался?» Чуть приподнял в удивлении брови Шамис. «Похоже на то», — кивнул его помощник. «В любом случае выехал в карете и в сопровождении всех своих людей». «Его проверка в Тангоре, насколько я знаю, еще не окончена», — потер подбородок смотритель. «Может, набрался ума и решил не влезать в безнадежное дело?» Вопрос не относился к помощнику, и Дин Нур промолчал. Ему влезать в это самое дело не хотелось вовсе. «Если так, то желаю ему побольше Руина», — закончил с усмешкой Дин Шамис. «Больше новостей нет», — немного подождав, произнес помощник. «Я могу быть свободен». «Куда-то собираетесь?» «Хотел съездить к Локису. Что-то ноет спина». «Это от проклятой сырости и бесконечной писанины», — ответил Шамис. «Да, вы можете быть свободны». «Благодарю», — поклонился Нур и покинул покои начальника. Смотритель, оставшись один, сел в кресло, закинул наверх руки и закрыл глаза, расслабляясь после сумасшедшего, но совершенно нелепого дня. И стоило отпустить раздражение, как перед внутренним взором появился образ светловолосой узницы. Это явление давно стало привычным, и Маргот Дин Шамис принял его как должное. Ее облик начал тревожить смотрителя не сразу. Поначалу он даже не обратил внимания на единственную женщину среди заключенных Тангорской крепости, ознакомился с ее бумагами и откинул с пренебрежением, увидев, за какое преступление благородная Лейра, да еще и кузина Леари, попала в темницу. С таким же пренебрежением и брезгливостью он отнесся к большей части заключенных, они были врагами. Из-за них пали отец и младший брат Диншамиса, и его самого едва выходили чародеи после битвы на порубежной равнине. Род Шамис никогда не сомневался, под чьими знаменами их место, а то отребье, что сидело в темницах Тангурской крепости, било подло, в спину, как и все предатели. Впрочем, несмотря на свою ненависть к изменникам, смотритель не собирался издеваться над теми, за кем должен был надзирать. Перворожденная не для этого направила сюда своего верного Риора, и он нес службу на совесть, хоть и не слишком радовался тому, что оказался оторван от родного замка и семьи. Однако служба есть служба, и, получив указ правителя, его стоит расценивать как милость и доверие, тем более так оно и было. Дни тянулись за днями, похожие один на другой. Тоска и уныние, царившие в крепости, порой подавляли нового смотрителя. Тогда Риор отправлялся в Тангор, где можно было найти себе развлечений. Он уже успел познакомиться с местной знатью, попал в поле зрения юной Лейры Роэн и спасся от родства с безумной семейкой градосмотрителя лишь благодаря тому, что уже был женат. Девица отчаянно желала выйти замуж, но ее исполинский рост, полное отсутствие женственности и напор только отпугивали местных женихов, и бедняжка томилась в ожидании любви и дурака, которого все-таки удастся окрутить ее папаше и самовлюбленным братцем. Хвала богам, от смотрителя крепости им пришлось отвязаться, как только он огласил, что не только женат, но еще и приходится счастливым отцом двум сыновьям, один из которых еще не успел родиться. Несколько раз Шамиса приглашали на охоту и семейные торжества, так что развлечения у него были, как были и связи, не позволявшие мужчине почувствовать иную тоску. Он был осторожен и не предавал огласке свои маленькие тайны, тем более к ним имели отношение замужние Лейры. Что до шлюх, то посещение их никогда не осуждалось. Когда супруга далеко, некоторые сложности решать было необходимо. Это понимали и Леоры, потому такие забавы блудом не считались, скорее лекарской помощью. Дабы скучающий муж не вздумал пойти на более тяжкое преступление, на измену законной супруги. Помимо всего этого, Риору, проходившему службу Элиборгу вдали от дома, полагался небольшой отпуск для поездки домой, чтобы навестить семью и проверить дела своего поместья. Лейра Шамис призвала мужа намного раньше положенного срока. Их сын занемог, и женщина переволновалась. После этой поездки пришло письмо, в котором супруга уведомляла мужа, что понесла от него во второй раз, и он ни минуты не сомневался в честности своей Лейры, пока узница не выкрикнула ему в лицо, что он может быть обманут. «Ерунда», — мотнул головой Шамис, — «не осмелится». И тут же его мысли вернулись к другой Лейре, носившей имя рода врага Элиборга. Впрочем, даже такого Риората уже не существовало. Хартии разбрелись по соседним землям, кто-то обосновался и на землях бывшего противника, и Леари милостиво приняла их, хотя были и те, кто не пожелал оставить родных земель и склепов с телами предков, и сейчас они привыкали к жизни среди дайрымов, народа странного и не всегда понятного, но дружественного Элиборгу. К тем, кто превратился из Хартия в Боржца, Диншамис относился спокойно. Эти риоры не предавали, они просто служили другому господину и, лишившись его, пришли к госпоже. Пока никто из них не показал враждебности, Леари опекала новых подданных, помогая им обвыкнуться и стать полноценными жителями ее риората. Боржцам было сложней, но несколько указов и строгость наказания за преследование новых собратьев остудили даже буйные головы. Но это все касалось бывших горцев, а Лейра Дорин родилась и выросла в Элиборге, Была выдана замуж за племянника покойного Эли Харта, и в этом греха не было. Такие браки не новость, и если бы не подлость Тайрада, то данный союз мог послужить на благо обоих риоратов. Однако Лейра и Рейн оказалась на стороне врага и поплатилась за это своим заключением. И оттого смотритель крепости не спешил сводить личное знакомство с женщиной. Лишь иногда наблюдал издалека за одинокой женской фигуркой, стоявшей на крепостной стене. Наверное, так бы и продолжалось их вынужденное соседство, однако... Это была осень. Деревья уже наполовину облетели, и дождливых дней стало больше, чем солнечных. Пока не тянуло зимним холодом, но боржцы уже доставали из сундуков теплые вещи. В тот день дождя не было, даже, кажется, ненадолго вышло солнце. Узница стояла на своем месте на стене, ни на кого не обращая внимания. Деншамис решил лично проверить стражей. Он начал с внешних постов на стенах и на воротах. «Лот», — донесся до смотрителя голос Лейры Дорин. «Ты видишь? Снова осень. Осень — это наше с тобой время». «Что она говорит?» — негромко спросил Шамис у надзирателя, который смотрел за узницей во время прогулок. «Да с мужем своим разговаривает», — ответил тот и зевнул. «Часто разговаривает. Со всеми молчит, а с мертвецом беседует. А осенью говорит особенно часто. Они же в первый день осени поженились, и незадолго до зимы Риора Ейного убили, а Лейру сюда отправили. Ну, когда госпожа вернула себе Борг, тогда и муж нашей Лейры пал. Выходит, осенью взаправду их время. Поженились, чуть-чуть пожили, и все. Вдова». Смотритель хмыкнул и шагнул к узнице. Он впервые рассматривал ее близко и неожиданно обнаружил, что женщина не дурна собой. Правда, уныние и отчужденность словно скрыли за серой дымкой прелесть ее черт. Она не заметила Риора, стояла, все так же глядя вдаль, и губы ее шевелились в тихом диалоге с мертвецом. «Доброго дня, Лейра Дорин», — поздоровался смотритель. И Рейн растерянно моргнула, вырванная из своего собственного мирка, обернулась и, мазнув по мужчине взглядом, кивнула. «Доброго дня, высокородный». «Нет ли у вас каких-либо нужд? Быть может, просьб?» «Нет, благодарю. У меня все хорошо». Вот и весь их первый разговор. Шамис ушел дальше, выкинув узницу из головы, а вечером сидел и думал о живой тени, бродившей по холодным коридорам его крепости. Вспоминал ее лицо, голос, слова, сказанные мужу. И что-то было в этом трогательное. Оно мешало избавиться от размышлений о преступнице, не позволяло продолжать равнять ее с остальными заключенными, и интерес смотрителя постепенно возрос. Шамис не обманул Денталя. Ему и вправду было жаль молодой женщины, чье цветение, не набрав полные силы, медленно угасало среди серых стен тюрьмы. Очень скоро он, пользуясь тем, что перворожденная позволила делать послабление для узницы, постарался облегчить жизнь Лейры, насколько мог. Смотритель сам не заметил, как начал опекать женщину, стараясь угодить ей. Поначалу думал, что просто сочувствует бедняжке. Но однажды, занимаясь привычными делами, он осознал, что скучает по Лейре. Шамис выжидал время прогулки, когда сможет подойти к ней и немного поговорить, чтобы хоть немного развеять тоску узницы. И тогда Риор поменял заведенный порядок и начал сам забирать ее из темницы и провожать обратно, втайне надеясь на улыбку благодарности. Но ее не было, только сухое спасибо. И это равнодушие окончательно лишило покоя смотрителя Тангорской крепости. «Кажется, я влюбился», — как-то признался себе Деншамис. «Нехорошо». Однако дело касалось узницы, и он нашел себе оправдание, что вся эта история останется в стенах крепости. Риор воодушевился тем, что его желания, вспыхнувшие там, где их не должно было быть, не могут принести вреда. Лейра Дорин получит то, чего была лишена — заботу, мужское внимание, любовь, страсть, в конце концов. А он сможет почувствовать себя намного уютней, когда рядом будет жить женщина, к которой он питает слабость. Не нужны будут поездки в Тангор, да ему уже и не хотелось искать себе развлечений, потому что нашел нечто большее. О будущем смотритель старался не думать. Там узнице места не было, и это лишало надежды Риора того ореола благородства, которым он сам наделил собственные устремления. Дин Шамис не хотел думать о том, чем может обернуться эта связь, потому что его тянуло к Лейре. Мужчина хотел заслужить ее симпатию, увлечь, чтобы Ирейн сама потянулась к нему, и предложение о сожительстве было принято не просто с воодушевлением, но с радостью. Хотелось, чтобы их соседство стало приятным для обоих. Шамис даже не допускал мысли, что она может отказаться, и уже тем более не думал о таком яростном сопротивлении. «Это все Таль», — сказал сам себе смотритель. «Если бы не он, все могло бы быть иначе». И мысль о советнике привела к иному воспоминанию. Женщина, распятая на грязном полу, и 10 заключенных, лапающих ее. «Архон!» — хрипло выдохнул Риор и склонился вперед, уперев локти в колени, запустил пальцы себе в волосы и покачал головой. «Проклятая ревность! Проклятая вспыльчивость! Как она там, бедняжка!» Раскаянье и стыд оказались велики. Смотритель поднялся с кресла и направился к выходу из покоев, ругая себя за грубость. Это был бич рода Шамис. Гневливость, вспыльчивость, нетерпимость к оскорблениям. Ярость затмевала разум, и осознание порой наступало слишком поздно. «На коленях буду просить прощения», — решил Риор, стремительно пересекая двор. «И за Локисом надо отправить кого-нибудь, он понадобится». На мгновение остановился и устремил вперед невидящий взор. «Лишь бы живая». Мотнув головой, он отогнал видение бездыханного женского тела и поспешил дальше, больше ни разу не остановившись, только в подземелье перевел дух и на мгновение остановился, давая уняться бешеному сердцебиению. Здесь стоял только один из стражей, второй, должно быть, ушел погреться. Смотритель знал, что они оставляют свои посты, но относился к этому спокойно, потому что сам чувствовал лютый холод этого места. Заключенным деться было некуда, их темницы были заперты снаружи, и по всем коридорам стояла охрана, не говоря уже о воротах и стенах крепости. «Свети», — велел Риор стражнику. Шамис сам отодвинул засов и первым шагнул в каменный мешок. «Ирейн», — позвал он, — но ответа, конечно, не было, и неприятный холодок пробежал по спине смотрителя. Он ожидал худшего. В это мгновение из-за спины появился страж с факелом. Шамис обвел темницу недоуменным взглядом, после еще раз и еще стремительно обернулся к стражу, но лицо того вытянулось, глаза округлились, и он спросил не менее изумленно: «А где?» Смотритель выхватил у стражника факел, он выбежал обратно в сумрачный коридор и бросился к следующей двери. Засовы грохотали один за другим, загремели распахнутые двери, и вскоре стены подземелья сотряс рев Риора. «Где она?» Лейру искали по всей крепости, заглядывали в темницы, даже перерыли служебные помещения. Шамис кидался на каждого, требуя ответа, но его не было. Стражи лишь недоуменно пожимали плечами, каяться им было не в чем. Крепость никто не покидал, кроме... «Таль!» — угрожающе протянул смотритель и тут же накинулся на своих людей. «Кто помог ему? Кто?» Страж, стоявший в подземелье, заикаясь и трясясь от страха, клялся, что никто не спускался за все время, пока он стоял на посту. Лицо его было разбито после допроса, и если бы он что-то знал, то уже должен был рассказать. «Кто должен стоять с тобой?» — гаркнул Шамис, вновь замахиваясь на смерда. «Принг!» — выкрикнул стражник. «Принг был...» «Был...» прищурившись, спросил смотритель. «И где он сейчас?» «Ушел погреться, Риор смотритель!» «Найти Принка!» И пока искали обиженного стражника, Дин Шамис метался по своему кабинету раненым зверем. «Побег! Вархон! Побег!» И хуже всего, что узница может слишком многое рассказать о том, как провела последние дни в Тангорской крепости. «Архон, но как? Как это могло случиться?» «Проклятый Руэн! Если бы он не вытащил меня!» Глаза Риора сузились, и он зарычал в гневе. «Руэн!» Слишком нарочито теперь выглядела вся эта безумная болтовня градосмотрителя, словно тянул время, словно хотел помочь. «Ну, держись, Боров!» — рявкнул Шамис и бросился прочь из кабинета, крикнув на ходу: «Принка в темницу до моего появления!» «Не можем найти!» — понеслось смотрителю вслед. «Из-под земли достаньте!» — заорал на ходу Дин Шамис. Вскоре его скакун уже мчался в Тангор, неся на своей спине разъяренного всадника. Ветер, бивший в лицо, немного успокоил Риора, и его голова прояснилась. «Куда он ее повезет?» — спросил сам себя смотритель. «В другую крепость до решения Лиари?» «Нет, вряд ли. Место заключения Лейры Дорин — Тангорская крепость, а советник Динталь не имеет полномочий решать судьбу узников. Значит, ее выдадут по первому требованию. Узнать о том, где скрыта узница, не так уж и сложно. Достаточно разослать послание, и ответ придет быстрее, чем Таль доберется до Борга, если, конечно, он собирается туда. В конце концов, у советника проверка, и сворачивать ее ради какой-то узницы верный подданный не станет». «Кузина Лиари не какая-то узница», — проворчал Шамис и вдруг усмехнулся. «А ведь мог поиметь правящую кровь». «Вархон! Вархон, проклятую блажь! Какая страсть, когда под ногами начинает виться дымок! Теперь уже не до манящих глаз и уст, не до глупых грез о маленьком счастье в объятиях понравившейся женщины. Тут спасти бы себя от рук палача». «Да чтоб тебя!» — выругался Шамис, прикидывая, сколько милости и перворожденный он уже заслужил, и блуд в этом перечне — не самое страшное злодеяние. Быть поротым перед толпой зевак мерзко, и то, что узнает жена, конечно, неприятно, но с этим можно разобраться. Но что делать с самоуправством и надругательством над узницей? «И сдалась она мне!» — провыл Риор, нахлестывая бедного скакуна. «Глупец! Какой глупец!» Самобичеванием предаваться можно было долго, однако лучше это сделать позже. Сейчас же было главным выяснить, куда Динталь повез Ирейн Дорин, перехватить и уничтожить. Всех. «Архон, как я уберу ратников Лиари?» «Значит, нужны не стражи и не городские воины, которых он должен был потребовать от Роина». «Разбойники», — прошептал смотритель крепости и криво усмехнулся. «Да». Он натянул поводья, и конь взвился на дыбы, оглушительно заржав и забив передними копытами по воздуху. Всадник удержался в седле и успокаивающе похлопал жеребца по шее, а после вернулся к своим раздумьям. Мысль, посетившая Риора, все более ему нравилась. Убрать весь отряд сопровождения вместе с советником и беглянкой, чтобы уже никто не мог выдать опасные тайны смотрителя Тангорской крепости и обставить, как нападение разбойников. Уже после разослать послание по городам и в Борг с сообщением о бегстве узницы, сообщить о подозрениях в причастности Таля. «Да, очень хорошо», — кивнул сам себе Шамис, спуская коня шагом. «Хотя... нет. И Рейн нужно забрать. Живую или мертвую уже не важно. На советника напали разбойники, а Лейра никуда не сбегала. Она попросту не вынесла тягот заключения. Да хоть сбросилась со стены, как хотела. Оставлять в живых ее нельзя, иначе однажды сменится смотритель, и она выболтает то, что Лиари знать незачем. И стражи могут подтвердить, его уже никто не будет опасаться. Лишь бы не подпустить Динталя к Боргу. Смотритель обернулся назад, размышляя, нужно ли ему теперь ехать в Тангор. Если заявиться к Роину, то можно вызвать ненужные вопросы. Толстяк хоть и дурень, но не круглый дурак, и если он в сговоре с советником, то... он будет молчать о побеге. Хотя вряд ли Динталь посвятил градосмотрителя в свои намерения. Скорее всего, попросту использовал Динроина, и тот, желая выслужиться, исполнил просьбу. Да, наверное, так. Тогда можно только все испортить своим появлением. «Пусть катится в Архон», — усмехнулся Шамис. «Добраться до него я всегда успею. В конце концов, на охотах часто случаются несчастья. Зато одним болтуном меньше. Лишь бы не опоздать». И Риор вновь пустил коня в галоп. Теперь в Тангоре у него появилось иное дело, и оно не касалось ни градосмотрителя, ни начальника городской стражи, да и вообще никого, кто верно служил Леари Элиборга, смотрителю Тангорской крепости. Нужны были те, кого он должен был бы держать под замком, но пока их никто туда не определил.